47. Рейзер. В подводной комнате управления едва хватило места для Рейзер и Таллина. Челомехи остались в дверях, а Таллин принялся работать с консолью. «Что ты запустил?» — спросил Рейзер. «Платформа ведь должна быть стабильна, да?» Комнату наводняли мехи-ползуны. Двигаясь вдоль консоли, Таллин сказал: «На поверхности резервуара с ядром всегда есть слой газа. Каждый раз, когда он утирал с глаз сочившуюся кровь, блестел металл. В комнату набилось еще больше мехов. Рейзер была уверена, что они координируются с движениями Таллина». Он взглянул на нее и продолжил: «Существует программа, обеспечивающая каптаж ядра и газа, поступающих на платформу. Это стандартная процедура». «Да», — сказал один из челомехов. Они стояли бок о бок. Теперь, когда Дикси-Миксит ушел, они явно составляли единое целое. «Стандартная процедура». «И мера предосторожности», — сказал второй. «Это хорошо, Таллин. Но почему платформа теряет остойчивость? Почему она тонет?» Таллин продолжал работать. «Частью процедуры является перенаправление газа в трубы из устья скважины на дне. Я отключил эту часть программы. Газ больше не каптируется в устье. Он выходит в море под нами». Тот человек, что повыше, сказал: «Мы должны были быть оповещены о подобном сбое программы, Таллин. Почему мы не были оповещены?» «Потому что до недавнего времени он только подготавливался. В меня вбили команду «триггер». Я только что его активировал». «О!» — сказали оба челомеха одновременно. «Что мы можем сделать?» — спросил Рейзер. Таллин ответил: «Ничего. Мы не просто теряем остойчивость. Смотри». Он жестом вывел на мониторию схему платформы и сказал: «Якорные канаты ослабевают. Мы идем ко дну». Платформа уже заметно качала, и у Рейзер закладывало уши. Таллин двигался быстро и решительно. Мехи прибегали и убегали. Свет начинал мигать. «У нас в резервуарах все еще остался газ», — сказал Таллин, — «так что энергия пока есть. Я могу и дальше пытаться поддерживать равновесие, но проблема в газе, который поступает в море под нами. Он делает воду менее плотной, а значит, мы делаемся относительно тяжелее. Я сбросил ядро, чтобы уменьшить наш вес, но чем больше я сбрасываю, тем неустойчивее мы становимся». «Да», — сказал один из челомехов, — «это новая чрезвычайная ситуация». Рейзер притронулась к руке Таллина и сказала: «Но ведь нам нужно просто снова подсоединить трубы к скважине». «Я не могу. Я саботировал систему идеально. Трубы уничтожены». Он остановился. «Ладно, здесь я сделал все, что мог». «И все?» — сказал Рейзер. «Нам конец?» Таллин посмотрел на нее. «Может быть и нет. Пеланхорк ожидал, что я покончу с собой, и не хотел, чтобы мы выбрались из той комнаты наверху. Теперь я дал нам несколько лишних минут». «На что?» Свет становился все тусклее, а пол скрипел. Вдалеке что-то грохотало. «Если я смогу прекратить выход газа из устья, вода постепенно восстановит плотность, и мы снова всплывем». Он сделал жест, и на мониторе показалось новое изображение. В искусственно усиленной темноте призрачная колонна болтавшихся труб была почти не видна из-за вихрящихся потоков. Громада устья скважины была серой, размытой и зернистой. Картинка постоянно распадалась и частично восстанавливалась. Рейзер узнала смесь реального и предиктивного изображений. Мигавший снизу процентный показатель колебался между 7 и 18. «Не слишком-то полезно», — указала она, — «сплошные догадки». «Вот именно. Они там зря ресурсы не переводят». Таллин был прав. Зачем тратить деньги на что-то, что никогда не осмелишься использовать? Рейзер обменялась с ним короткими улыбками и поняла, что уже не обращает внимания на то, как он выглядит. «Я могу спуститься и сделать это», — сказала Рейзер. «Я привыкла к скафам и экзоинструментам. Я делала что-то вроде этого в космосе». Она криво усмехнулась. «Похоже, меня тренировали». Таллин покачал головой. «Космос тих, космос неподвижен. Я всю жизнь провел за починкой того, что починить нельзя. Разница только в масштабе окружений. Я ценю твое предложение, но это моя задача». Он взглянул на мониторию. «Я знаю, где нужно установить взрывчатку». «Какую взрывчатку?» — спросила она. «Ты сказал, что нужно только остановить газ». Таллин направился в дальнюю часть комнаты, где была маленькая дверь, закрытая на кремольеру. «Скважину нужно взорвать», — сказал он. «И сделать это должен я. Я знаю, где и как установить заряды, и это надо сделать сейчас». «Тогда что делать мне?» — спросила Рейзер. «Ничего больше не нужно», — ответил Таллин. Он открыл тяжелую дверь и проскользнул в нее, а Рейзер последовала за ним. Один из челомехов сказал: «Таллен, это не сработает». «Ничто не сработает», — сказал второй. «Не пытайтесь этого сделать. Это бессмысленное действие перед лицом смерти». «Да», — сказал первый, — «это человеческая бравада». Рейзер бежала за Талленом. Оба челомеха остались позади, и ни один из маленьких мехов не последовал за ними. Узкий спуск был стальным и гулким и завершился в крохотной камере, вонявшей маслом. На стене висел шкафчик. Нечто, бывшее когда-то яркой полосатой клейкой лентой, окружало выходной люк в полу. С крюков свисали инструменты, кабели, взрывчатка, клепальники и пробойники. Все было покрыто грязью. «Таллен», — сказала Рейзер. Таллен уже вытащил из шкафчика плавскаф и залезал в него. Она подошла помочь, подтянула скаф и проверила швы. На позвоночнике костюм бугрился, а шлем, когда Таллен его надевал, зацепил и открыл свежие ножевые раны. Начавшая сочиться кровь растекалась по маске. «Подожди», — сказала Рейзер. Она обхватила затылок Таллена одной рукой, а другой закрыла порезы и приладила тугую маску так, чтобы она не давала им открыться. Пальцы Рейзер пробежались по биометаллу. На ощупь он был теплым и живым. Она спросила: «Разве здесь нет мехов для наружных работ?» Таллен взял моток взрывчатки и прицепил его к скафу. Потом снял со стены клепальники и пробойник и повесил на петли на поясе и бедрах. «Для штатного ремонта. Не для такого. Если я доберусь до места и буду работать быстро, а я работаю быстро», он постучал по своему укрепленному металлом черепу, «у меня может получиться взорвать и закрыть скважину. Если получится, газ, уже попавший в море, разойдется, платформа всплывет, и мехи смогут ее стабилизировать». Он открыл люк и спустился в него по пояс. Снизу донесся стук его ботинок об пол. «Мехи», — сказала она, — «значит, ты не вернешься?» «Нет, в любом случае». «Должно же быть что-то, что мы можем сделать». Ее возглас отдался громом в маленькой камере. «Мы можем попрощаться», — сказал Таллен. Неожиданно ей показалось, что они знакомы уже много лет. Понимая, что это конец, Рейзер сказал ему: «Таллен, ты — это что-то. Прощай». А потом поспешно добавила: «У тебя в черепе есть пьютерия? Коммы?» Конечно же, они у него были. Таллен присел и начал опускать за собой тяжелый люк. «Если у меня получится ее взорвать, ты узнаешь об этом минут через 5. Прощай, Рейзер. Хотел бы я, чтобы мы встретились раньше. По-нормальному встретились, я имею в виду». Люк закрылся. Рейзер бросился обратно в комнату управления, где в дверях до сих пор ожидали челомехи. Она ударила ладонью ближайшего из них и рявкнула: «Пойдем, мы не позволим ему погибнуть». «Ладно, Алиф», — сказала Рейзер. Ее сердце бешено колотилось. «Ты должен меня выслушать». Он посмотрел на нее, и на мгновение глаза встретились. Это все еще пугало, но Рейзер заставила себя поддерживать зрительный контакт до тех пор, пока взгляд Алифа не ушел в сторону. Она потрясла его за плечи. Он весел, как ребенок. «Ты должен разбираться в пьютерии», — сказала она. «Весь этот хаос, это ты его устроил, да?» И он ничего не сделал и ничего не сказал. «Мы здесь умрем», — завопила она. «Таллен умрет. Слушай меня, ты разбираешься в пьютерии?» «Да», — сказал он своим высоким скрипучим голосом. «Отлично. Таллен в море под платформой», — она помедлила. «Ты же знаешь, что мы на платформе, да? И ты знаешь, кто такой Таллен. Ему нужна помощь. Ему нужна пьютерия. Слушай меня. Ты можешь подключиться к платформе и заставить местную пьютерию работать для него?» «Бесполезно. Не было никаких признаков того, что Алиф ее слушает». Рейзер не знала, достаточно ли медленно она говорит. «Если Таллен потерпит неудачу, мы все умрем. Ты умрешь, Алиф». Впрочем, она не была уверена, что это его заботит. Алиф встал. Он был очень маленьким, и его трясло. Он посмотрел на тела Пеланхорка и Пайревы, а потом подошел к серой мониторе в стене комнаты и потянулся к ней. Вскоре на ней возникло изображение, то же самое, что Таллен показывал Рейзер в подводной комнате. Только теперь на нем было больше завихрений и пузырей газа, а процентный показатель надежности прогноза рос так быстро, что постоянно менявшиеся цифры смазались в неразличимое пятно. Руки Алифа дирижировали мониторией, и, следя за их движениями, не обращая внимания на громкий стук в груди, Рейзер подумала, что никогда не видела ничего настолько чудесного. Это напоминало беззвучную музыку. Как это у него получалось? Изображение начало становиться четче, выскочило предупреждение. «Данные параметры не подтверждены. Недостаточно информации. не рекомендовано предпринимать действия, основываясь на информации, предиктивность которой составляет более 13% в секунду. Предиктивность данной информации в среднем составляет 96% в секунду. Комнату заполнил голос. «Эй, что это такое?» «Таллин», — сказал Рейзер. «Он тебя не слышит», — сообщил Алиф. «Только мой голос. Еще я отключил вашу связь через памятник». Его пальцы снова начали игру. Красота его движений и то, что происходило на мониторе, казались никак не связанными с этим скрежещущим, отталкивающим тоном. «Тогда поговори с ним, Алиф», — сказал Рейзер. «Когда будет что сказать». Изображение постепенно менялось. Комнату снова наводнил задыхающийся голос Таллина. «Не знаю, что вы там сделали, но теперь я вижу лучше». «Что ты делаешь?» Рейзер гадал, и не сумасшедший ли все-таки Алиф. Он управлял Пьютерией не так, как она надеялась. «Алиф?» «Подожди», — сказал Алиф, — «подожди». Изображение потоков на мониторе напоминало переменчивую контурную карту рельефа. Темный силуэт Таллина устанавливал кольцо зарядов вокруг черного отверстия скважины, закрепляя взрывчатку в нужных местах. Поток мешал ему, и Таллину приходилось тяжело, но мониторе ярко сияло, показывая, где именно нужно приделать заряды. «Не знаю, что случилось», — послышался голос Таллина, — «но спасибо. Ладно, все установлено. Сейчас я ее взорву». «Возвращайся к люку», — сказал Алиф. «Я могу взорвать ее отсюда». «Я не могу рисковать», — возразил Таллин. «Если не получится подорвать на расстоянии, у меня уже не будет времени спускаться обратно». Колебания Алифа были почти незаметны. «Ты прав. Есть значительная вероятность такого исхода». Рейзер почувствовала, как у нее пылают щеки. «Подожди», — сказал Алиф. «Мне нужно 10 секунд на размышление». «Эй!» — выкрикнул Таллин. Голос его искажался. «Что ты сделал? Я ничего не вижу». Он исчез с монитории. Изображение стало меняться быстрее, на нем появился тайм-код. Плюс 1 сек, плюс 2 сек, плюс 3 сек, плюс 4 сек. И числа продолжили ускоряться вместе с картинкой, а предупреждение о параметрах вернулось и мигало до тех пор, пока показатель предиктивности не составил 100%. «Это безумие», — подумал Рейзер. «Все это было предсказанием». Алиф рассчитал. Нет, это было невозможно. Должно быть, он просто угадывал модель движения воды под платформой на несколько минут вперед. Алиф стер число. А потом, пока его руки танцевали, изображение успокоилось и стало вращаться вокруг одной точки, в которой все течения двигались в одном направлении. Изображение застыло стоп-снимком, и тайм-код вернулся. Оптимальный момент действия через плюс 19 сек. Плюс 18 сек. Плюс 17 сек. Плюс 16 сек. «Плыви прямо на запад», — сказал Алиф, — «пока я не скажу тебе взрывать. Я скажу слово сейчас. Плыви быстро, Таллин». «Это сумасшествие», — сказал Таллин. «Просто сделай это», — крикнул Рейзер. «Плюс ноль». «Он тебя не слышит», — сообщил Алиф. Его тон не изменился. «Тогда сделай так, чтобы услышал», — сказал Рейзер. «Я знаю, что ты можешь». «Нет, ты помеха». «Плюс 2 сек». Изображение сфокусировалось, и на краю его стал виден Таллин, рывками гребущий от кольца заряда в ту сторону, где поток неожиданно и резко менял свое направление. «Сейчас», — сказал Алиф. Изображение сохраняло целостность достаточно долго, чтобы Рейзер успел увидеть, что дно начинает проваливаться и что взрывная волна и обломки движутся вместе с потоком, прочь от Таллина. А потом мониторе отказал, и наступила тишина. «Сработало», — сказал Алиф. «Ты знал, что поток так себя поведет в тот самый момент?» — спросил Рейзер. Существовала допустимая вероятность. Через 8 минут и 10 секунд наступил бы более удобный момент, но это было слишком долгое время. «Почему ты не дал ему взорвать скважину сразу, как только он был готов? Он бы точно погиб, но вероятность успеха была бы самой большой, разве нет?» «Да». «Так почему?» Алиф сел. «Я люблю играть с водой». У Рейзер жутко закружилась голова. Она рухнула на колени, одновременно увидела всех окружавших ее мертвецов, закашлялась и ее вырвало. Она утерла рот и спросила у Алифа. «Таллин мог выжить?» «Среди необходимых для расчета величин присутствует человеческая переменная. Прогноз неблагоприятный». Рейзер почувствовала резь в глазах, и по щекам ее потекли теплые слезы. Алиф разглядывал возвратившееся на мониторе изображение. Теперь в море была лишь обычная, не имевшая конкретного направления турбулентность. Он сказал: «Мы всплываем. Я могу стабилизировать платформу. Платформа — это простая игра». «Игра?» — переспросил Рейзер. «Да кто ты такой, Алиф?» «Я одинок». Рейзер посмотрел на него и сказала. «Нет, Алиф, ты не одинок. Есть еще я. Ты ведь меня знаешь, да?» Но он выглядел безнадежно одиноким. Его взгляд метался, ни на чем не останавливаясь. Ей хотелось как-то ему помочь. Да и что ей еще было делать? Таллен не мог уцелеть. Алиф сделал все это только ради игры. «Ты расскажешь мне свою историю?» — сказал Рейзер. «В конце концов, это одна из вещей, ради которых ты меня создал». «Да», — ответил Алиф, — «но сейчас...» Он вздохнул, его лицо просветлело. На мгновение его глаза сосредоточились на беспокойной воде, и он продолжил. «Сейчас я мечтаю». Рейзер подошла поближе и коснулась его руки. Он вздрогнул, и она убрала ладони и спросила. «О чем ты мечтаешь, Алиф?» «Я мечтаю, чтобы мой отец мог это увидеть». Его взгляд расфокусировался. «Это было так давно. Алиф и его отец, играющие с водой».